Но Серафима подняла маленькую свою головку, прислушалась, поводила ею из стороны в сторону, схватила табуретку, со звоном вышибла стекло, а сама в одном нижнем белье прыгнула в другое, распахнув створки рукой. Следом за ней вывалились и они, метнулись в лес. Кто-то стрелял в них сзади, из темноты. Кто-то бежал за ними, долго ломая сучья сапогами. Вот опять бредут по лесу, уже по колено в снегу. Опять отлеживаются где-то, опять убегают, снова плутают по лесу. Наконец, уже перед самой ростепелью, жители одной из деревень обложили их намертво, выгнали на чистое место, прижали к пойме какой-то реки. Выгнали их на берег поздним вечером. Отстреливаясь, они перебрели по воде, хлеставшей поверх льда, на островок, поросший редковатым, вытаившим камышом и мелким кустарником. За полминуты перемахнули островок, хотели броситься на противоположный берег реки, но на другом берегу мерцали огоньки большого села, а по льду бежали навстречу им люди, размахивая охотничьими ружьями, вилами, оглоблями. «Назад, в кусты!» — прохрипела Серафима, и первая попятилась в заросли. Через четверть часа островок был плотно окружен почти со всех сторон. Их оттеснили из кустарника в самый конец острова на голую песчаную косу. Но уже наступила темнота, и на черном мокром песке они были невидимы. «Васюха, давай кинемся на них обвалом», — нетерпеливо сказал из кустарников молодой ломкий голос. «Их всего трое, задавим моментом». «У них оружие, дурак. На пулю 7 раз наткнешься, прежде чем подбежишь к ним. Куда торопиться? Не уйдут теперь сволочи. Нечего рисковать. А на рассвете, коли не сдадутся, перестреляем. А ежели они на лед и деру вдоль речки, опущай. За островом лед дочисто размыло, там сплошь полыньи бурлят». Над островком установилась полная тишина. Только время от времени там в кустарниках трещали сучья, шуршал прошлогодний сухой камыш под ногами. Иногда Демид стрелял наугад в темноту, но оттуда каждый раз доносилось что-нибудь насмешливое, вроде «Ты на карачке стань да выстрели, может, хоть тогда попадешь». А знакомый ломкий голос добавлял всегда одно и то же. «Вы лучше сдавайтесь, бандюги сапатые, отгулялись, понять бы пора». «Побереги патроны», — негромко сказала Серафима. «Для чего?» — с отчаянием спросил Демид. Патроны беречь в самом деле было не для чего. Это было ясно всем. Но Серафима, помолчав, все-таки прошептала. «Господь весь мир сотворил за 6 дней и 6 ночей. За одну только минуту мало ли чего он сделать сможет, а у нас вся ночь впереди. А взять бы твоего бога за бороду, да высадить оставшиеся патроны прямо в замасленное хайло!» С тяжелым отчаянием огрызнулся Демид. «Язык-то, гляди, отвалится!» — жестко сказала Серафима. Демид постреливал всю ночь, но Серафима ничего больше не говорила. Лежа на песке, она мокрая, как и все остальные, прижималась все плотнее и плотнее к нему, к Косте, пытаясь согреться. Но согрелся немного от ее тела, завернутого в лохмотье, он сам, а она дрожала все время мелкой дрожью. После полуночи и ей, кажется, стало ясно, что они обречены, что не поможет им ни бог, ни черт. Она пошевелилась, привстала. «Что ж, родные мои, помолимся хоть напоследок. Не грешники мы, чтоб без молитвы...» «Ляг!» — прошипел Костя, услышав шум в кустарниках. «Саданут с ружья-то». Он схватил ее за плечи и прижал к земле. лежа на